Не на столбах, так на стрельбище. Я же говорила, раздался голос под закрывающуюся дверь будки со стрелковым оружием. Я, конечно, слышала, что люди еще те фанатики, но теперь сама в этом убедилась. Словно сама себе сказала Ирда. Я же, развернувшись лицом к девушкам, посмотрел в их весьма помятые лица. Конечно, лекари их подлатали, однако следы драки все же остались, и никуда не ушли. Что-то хотели. Вопросительно поднял я бровь, смотря на двух членов нашего негласного отряда. Да, расплылась в улыбке Хайла. Позвать тебя полюбоваться приветственными мучениями новых неофитов. Пошли, не сводила с меня взгляд Ирда. Наши уже все собрались. Там скоро факелы зажгут. Через полчаса было уже темно, а мы расположились у дальнего конца чистокола, который ограждал лагерь. С нашего места малый полигон хорошо просматривался, а вот нас не было видно с полосы препятствий, из-за чего все, кто хотел посмотреть на зрелище, располагались именно тут. Время шло, а инструкторы Намилмылоса заканчивали разжигать факелы на полигоне. И вот настал тот самый момент, когда мы увидели, как к центральным воротам подъехали несколько повозок. Не прошло и минуты, как они пропали в воротах, а через совсем малый промежуток времени их лагеря выбежала огромная толпа народу. В темноте было сложно понять точное количество неофитов, но мне казалось, что их было не меньше сотни. «А-а-а, начинается!» – азартно протянула Хайла, стоявшая рядом со мной. И действительно, стоило ей это сказать, как все и началось. Мы стояли и смотрели, как огромная толпа новых неофитов рванула по малой полосе препятствий. Я стоял и наблюдал, как новые рекруты Намилмылоса пытались наскоком взять препятствие, и жестко за это расплачивались, падая вниз, выбивая из легких воздух, корчась при этом под снарядами на земле. Многие, кто проходил сейчас полосу препятствий, уже не могли продолжать, не пройдя даже половины пути, а та часть, которая все еще двигалась вперед, редела на глазах после каждого нового препятствия. «Неужели мы такими же были?» – протянула Хайла. «Да вроде нет», – хмыкнула Ирда. «Наша 12-конечная звезда практически в полном составе прошла худо-бедно до последних препятствий, а эти даже по канату залезть не могут. Мы и сейчас ее пройти нормально не можем», – вставил я свои 5 копеек в разговор. «Что говорить про тех, кто ее в темноте впервые в жизни проходит? Хён, ты вот человек», – повернулась на меня Ирда. «Однако, даже ты показал в первый день лучшие показатели, чем эти ребята, а эти словно вообще первичный отбор не проходили». «Хён тоже не проходил», – засмеялась Хайла. «Но это не помешало ему уделать 2 неофитов, которые станут через несколько дней послушниками». С легкой обидой в голосе протянула Ирда. «На следующее утро все опять пошло не по тому сценарию, к которому нас приучали. После первого забега по лесу нас не загнали на малый полигон, а направили за стрельбище, где расположилась незнакомая для нас площадка. Там нас построили в линию, а перед нами стоял наш инструктор Ильвак, к которому приближалась та самая эльфийка, которая швырнула в меня яблоком. «Это Авин», – прошептала распираемая от радости Хайла. Наконец она прибыла в Намилмылос. «Ильвак», – обратилась она к эльфу, подойдя к нему, – «как обстоят дела с твоей группой?» Наш инструктор подобрался и с гордостью в голосе ответил: «Все движется ровно, как и должно. Все неофиты показывают на данный момент хорошие показатели, а некоторые даже их опережают. В чем это проявляется?» Косо посматривала на нас эльфийка. Ильвак еще больше выпятил грудь и еще с большей гордостью в голосе произнес: «Пятеро уже на пороге первой ступени, а также в моей группе есть кандидат на звание сильнейшего рукопашного воина среди всех неофитов. Он уже победил неофита первой ступени, притом, когда он находился под покровом невидимости». Авин удивленно посмотрела на Ильвага, а потом на нашу шеренгу. «Верится с трудом», — скривилась она. «Пусть выйдет из строя, Хён», — прикрикнул инструктор. 2 шага вперед. Я на деревянных ногах сделал 2 больших шага вперед и почувствовал на себе взгляды всех присутствующих, отчего мне стало слегка неуютно. Авин, склонив голову на бок, уперлась в меня взглядом, а кончики ее губ дрогнули, словно от недовольства. «То есть, Эльвак, ты хочешь мне сказать, что человек является, по твоему разумению, лучшим бойцом среди неофитов?» «Да, так и есть», — уже слегка неуверенно произнес эльф под взглядом Авин. «Ну, давай проверим правдивость твоих слов», — хищно улыбнулась эльфийка, отстегнув дорожный плащ, который упал к ее ногам, а она осталась стоять в дорожном костюме, который был покрыт частичной броней. «Проведем легкий бой. Я, как и все находящиеся сейчас тут личности, опешил от таких слов, а через пару секунд уже стоял напротив испепеляющей меня взглядом эльфийки. «Бой!» — выкрикнул, предательски сорвавшись на хрип эльвок, а Авин в то же мгновение рванула в атаку. Я же только и успел блокировать удар ногой сбоку, после чего сместился в сторону, уходя от удара кулаком в лицо. Скорость, с которой двигалась эльфийка, была куда выше, чем у неофитов этого места, и что-то мне подсказывало, это был не конечный показатель. И вновь связка ударов кулаками от эльфийки была блокирована мной, после которых я перешел в атаку. Резко уйдя в сторону, я нанес удар голенью под колено эльфийке, и с разворота, не прекращая своего движения по окружности, врезал ей в живот ногой с разворота. Удар прошел точно в цель, отчего Авин отлетела на пару шагов от меня, а через мгновение вновь яростно бросилась в бой. На меня посыпался просто шквал ударов уже на более высокой скорости, отчего мне пришлось то и дело маневрировать и уклониться, а также разрывать дистанцию, так как я уже начинал не успевать за темпом навязанного мне боя. Поднырнув под очередным крючковым ударом эльфийки, я резко сблизился с ней и, заведя одну из своих ног за ее ноги, буквально протаранил ее локтем в бок, заваливая Авин при этом на землю. Эльфийка не устояла и грохнулась передо мной. Я же по инерции хотел занять положение сверху, прижав ее к земле, но вместо этого услышал дикий крик, а потом земля ушла у меня из-под ног. Когда я пришел в себя, то на меня сверху вниз смотрела эльфийка, а также эльвок. «С этого дня неофит», — сурово произнесла, улыбаясь при этом Авин, — «ты будешь проходить обучение под моим руководством». Глава 4. Намилмылос. Часть 3. Ростки силы. Я бежал по лесу, урывками кидая взгляды по сторонам. Очередной слабо доносившийся хруст сломавшейся ветки заставлял меня двигаться еще быстрее и проворнее. Уже скоро зайдет солнце и погрузит лесную чащу в темноту. Однако до этого времени надо тщательнее скрываться от преследователей. Почувствовав на себе прицел лука, я резко изменил траекторию бега, а в метре от меня просвистела стрела. Я же, скрутившись корпусом в направлении, откуда был произведен выстрел, быстро натянул тетиву и выпустил стрелу из положения «стоял на одном колене». И снова бег, постоянно меняя траекторию своего движения. Все было проще, если бы мишеням, таким как я, разрешалось пользоваться невидимостью, но это было запрещено. Я не знал, сколько осталось в строю первобранцев, после двухчасовой охоты на нас, в которой участвовали все неофиты, которые прошли двухнедельное первичное обучение. Также в этом принимали участие младшие инструктора, которые не только следили за тем, чтобы мы не нарушали устой правил, но и могли сами поразвлечься, охотясь на нас. Почувствовав впереди движение, я будто серая тень, ловкими движениями ушел в сторону и за считанные секунды, словно заправский акробат, забрался на дерево и схоронился в густой кроне, после чего отработанным уже до автоматизма движением, достал из колчана стрелу, готовясь поразить приближающуюся цель. Лук натянулся, готовый к выстрелу, а я криво улыбнулся сам себе. Как же все изменилось в моей жизни за прожитые 3 недели после перевода меня под начало Авин. Я и подумать не мог, что смогу вытворять такие вещи, которые сейчас после жестких издевательских тренировок суровой наставницы давались мне, словно естественное умение, как ходьба или дыхание. Однако это сейчас, а 3 недели назад, когда начались мои занятия, я думал, что это все выполнить нереально. Первый день моего нового учебного плана начался с того, что я, как обычно, побежал наматывать километры по лесной местности вместе со своим отрядом, и только перед медитацией меня выдернули в другую группу, собранную, как я понял, из неофитов разных отрядов, и вот с этого все и началось. Теперь медитация стала на целый час больше, и при ней нельзя было шевелиться или открывать глаза. Если неофит все же нарушал запрет, в него сразу же стреляли из лука. Однако, используя при этом стрелу, вместо острой которой был круглый тканевый набалдашник, набитый песком и щебнем. Также дым, который мы вдыхали при духовных практиках, стал более едок и резок, отчего ко второму часу медитации можно было перестать чувствовать себя, а также пространство и время. После такой долгой практики нас сразу загнали на незнакомый мне полигон с подобием малой полосы препятствий. Однако вместо прохождения полосы, нам сказали бежать и уворачиваться от стрел, после чего несколько младших инструкторов открыли по нам стрельбу. Стрелы, которые использовал младший инструкторский состав, были схожи с теми, что были на медитации, но за малым исключением. Оттуда убрали песок и набили какими-то ягодами, вперемешку со щебнем. Если такая стрела попадала по неофиту, то от удара ягоды лопались и мялись, крася одежду бедолаги ярко-красным соком, а также оставляли огромные синяки. Я бегал по полигону, словно загнанный собаками дикий зверь, и как только я не старался угадывать, кто выстрелит в меня, или в какую часть меня полетит стрела, за полчаса такого занятия, большая часть моего тела покрылась синяками, а одежда липкими пятнами от сока ягод. Однако не я один был таким невезучим. Все остальные были практически в таком же состоянии, что и я, а некоторые даже куда в более плачевном состоянии. После такой ужасающей тренировки, нас сразу погнали на малую полосу препятствий, где также за каждую погрешность можно было словить стрелу с песком и щебнем, отчего прохождение полосы усложнялось еще и тем, что теперь приходилось уворачиваться от стрел. От этого эмоциональное напряжение возрастало в разы, а скорость падала в угоду хоть какого-то шанса пройти тот или иной снаряд. Когда пришел мой черед проходить столбы, которые были вкопаны уже не на полтораметровой высоте, а на все 2 метра, а то и выше, я старался использовать то чувство легкости и жажды движения, которое совсем недавно ощутил на медитации, и это помогало. Перемещаясь по столбам, я словно кузнечик-инвалид прыгал по ним, держа баланс, и там, где я ранее уже срывался, пусть коряво, но двигался вперед. Когда до финальной точки этого препятствия оставалось чуть больше 5 метров, я прыгнул с бревна на бревно и, не удержав равновесия, грохнулся вниз, отчего получил не только удары об землю, а еще и стрелой по ребрам. Когда мы все уже стояли за полосой препятствий, то наш вид пребывал в ужасном состоянии. Лица были разбиты, а руки и ноги, как впрочем и тело, было практически синюшным, и пестрило ссадинами и гематомами. В таком состоянии нас сразу заставили вновь медитировать, и только после этого отпустили на завтрак. Час, отведенный на еду, и небольшой отдых пролетел как один миг, и мы вновь побежали в лес, только теперь нас преследовали инструкторы во главе с Вин. Они словно духи леса то появлялись, то внезапно исчезали вблизи нас, выпуская по нам все те же стрелы с щебнем и ягодами. Так обычное ненапряженное задание превратилось в сущий ад, после которого нас ждали занятия по акробатике и стрельбе из лука, до метания дротиков и ножей. На обед я не пришел, а приполз, не способный даже нормально сидеть и держать ложку. Неофиты моего отряда кидали на меня жалостливые взгляды и только охали-яхали от моих рассказов, как я провел эти полдня. Когда обеденное время вышло, мои знакомые ушли на свои занятия, а я очутился на дальнем полигоне, где провел час в спаррингах в полный контакт с теми, кто уже звался рекрутами. А дальше вновь стрельба из лука, только уже в движении, где нам было разрешено стрелять по тем, кто весь этот проклятый день стрелял по нам. Однако и они тоже стреляли, отчего под середину этой веселой тренировки мне и еще 4 ребятам понадобилась помощь лекарей. Когда нас подлатали, и мы вновь вернулись в строй, то сразу пошли выполнять упражнения на баланс, после которых начиналась силовая тренировка, уровень и сложность которой вырос в 2 раза. Когда все занятия отгремели, я уже не был способен ужинать, но понимая, что завтра все повторится вновь, силком запихивал в себя еду, под жалеющие меня взгляды Хайлы. На следующий день нас вместо 7 стало 12, и все повторилось заново, в том числе и лечение у лекаря. Мы бегали, прыгали, медитировали, стреляли из лука и метали ножи. В перерывах между этими действиями занимались акробатическими упражнениями, а также растяжкой и силовыми тренировками. Так прошла неделя, за которую отряд Вин разросся до 20 неофитов. С каждым днем, проведенных в этих адских нескончаемых тренировках, я все больше и больше погружался в состояние, которое уже было неотъемлемо для меня при медитациях. Вот только теперь я пребывал в нем постоянно. На 2-ю неделю тренировок я уже мог похвастаться тем, что малая полоса препятствий была мной пройдена без падений. Также мои чувства настолько обострились, что я уже кожей ощущал, когда в меня прицеливаются из лука, и даже начал предугадывать траекторию стрел, увертываясь от них при этом. Однако, как только это случилось, мне усложнили тренировки. Теперь прохождение полосы препятствий сопровождалось киданием в меня тканевых мячиков, набитых песком и щебнем. Эти мячи кидала сама Авин, при этом смеясь над моими корявыми увертками на бревнах и вкопанных столбах, с которых она периодически меня сбивала. Также за это время в нашем сборном из многих отрядов коллективе Большая часть народу встала на первую ступень Арканума, и значительно прибавила как в ловкости, так и во всем остальном. В предпоследний день второй недели, когда я проходил полосу препятствий под смех и издевки Авин, которая то и дело кидала в меня вялые мячики, я оступился и начал заваливаться вниз. И в этот самый момент вместо того, чтобы как обычно сгруппироваться и слететь со столба на песчаную поверхность, я прыгнул вверх, помогая себе махом руками, отчего мое тело закрутило, и я по инерции сделал боковое сальто. Секунда полета сменилась точным приземлением на столб, стоящий в полутора метрах от меня, а я рванул дальше, прыгая по столбам, совершая пируэты и полуакробатические элементы, завершая прохождение столбов сальто вперед в раскрытом состоянии. Стоило мне приземлиться на твердую поверхность, как я услышал слова Авин: «Ну, наконец-то хоть один дошел до этого». Вот только после такого прохождения малой полосы препятствий меня стали гонять еще больше. В первый день третьей недели, на очередном забеге по лесной местности, меня так прижали младшие инструктора, что я в один момент, не задумываясь, уходя из-под шквала стрел, применил невидимость, после чего сразу получил стрелой в грудь, которая вывела меня из невидимого состояния. С этой минуты инструктора Намилмыласа свято полагали, что я встал на первую ступень Арканума, открыв такое нужное умение воинам лука и кинжала. Под конец третьей недели, каждый из неофитов моего нового отряда несколько раз побывал у лекарей. Это было связано с тем, что нас перекинули на среднюю полосу препятствий. Тут мы под летящими на нас стрелами, проходя полосу препятствий, должны были еще забираться на деревья и влезать в окна, которые были на высоте двух- и трехэтажных построек, а также бегать по импровизированным домам с крутыми покатыми крышами. Также в начале третьей недели были установлены нормативы стрельбы с места и в движении. За невыполнение нормы накидывали по полчаса занятий с луком после ужина, отчего я два дня ложился спать за полночь. А в последний день третьей недели нам объявили, что завтра мы станем дичью для новоиспеченных послушников Намилмыласа. На нас в течение нескольких часов будет объявлена охота, в которой будут участвовать простые неофиты, только сдавшие испытания рекруты, а также возможные рекруты второго круга обучения. В этой охоте нам запрещено пользоваться невидимостью и атакующими умениями Арканума, зато можно все остальное. После этого испытания мы, как неофиты-первобранцы, должны будем закончить первый этап нашего обучения и по его результатам перейти на второй этап. Заняв выгодную позицию для стрельбы, я почувствовал кожей пристальный взгляд, отчего мои глаза только на секунду заиграли темно-синим отливом, а я уже увидел очертания Авин, которая притаилась на дальнем от меня массивном дереве. Стоило мне увидеть ее через покров невидимости, как она криво улыбнулась и вновь растворилась в воздухе. А использовать больше сопротивления нечестно, чуть слышно фыркнул я, слегка улыбнувшись сам себе. Меж тем дальние густые кусты заколыхались, а из них стали показываться два неофита с полуопущенными луками, словно на прогулке. Бесшумно пробормотал я одними губами и выпустил стрелу, не дожидаясь, когда они полностью выползут из мешающих им нормально двигаться кустов. Стрела, словно молния, просвистела по воздуху и влетела точно в грудь высокому темному эльфу. Парень от встречи со снарядом, на конце которой был набалдашник из щебня и ягод, влетел обратно в кусты, а я уже выпускал вторую стрелу, которая также поразила цель. Но в это же время чувство опасности ударило сбоку, отчего я спрыгнул с ветки, а там, где я был секунду назад, пролетели две стрелы. Стоило моим ногам коснуться земли, как я ушел в боковой кувырок и, завершив его, тут же с колена выпустил стрелу туда, где, как я думал, прятался враг. «Нога!» — заорали из дальнего кустарника. «Сюда! Он тут!» — огласил после болевого выкрика громкий женский голос. Я же сорвался с места, быстро покидая это место. Пробежав заросли орешника, я выбежал на открытую поляну и сразу нырнул в кувырок, пропуская над собой несколько стрел. «Вали его!» — раздалось эхом по лесной поляне. Выйдя из кувырка, я устремился, что есть силы, к кустам, как к спасительному препятствию, но резко изменил направление, после чего совершил подкат, пропуская несколько стрел над собой, и вновь вскочив на ноги, я уже что есть мочи понесся к поваленному массивному дереву. Стоило мне только подбежать к нему, как я наскоком налетел на ствол дерева одной ногой, толкаясь ей вверх, и сразу закрутил себя в боковом размашистом сальто, в один миг перелетая кустарник, который начинался за этим деревом. Коснувшись земли ступнями, я загасил инерцию кувырком и рванул прочь от места боя. Маневрируя между деревьями, я пробежал не меньше 500 метров и, вылетев на очередную лесную поляну, можно сказать, нос к носу столкнулся с РД и Хайлой, а также с Эйдилом. На полном автопилоте, я выхватил из колчана стрелу, начиная натягивать лук. «Хён!» — выкрикнула Хайла. «Ты же не будешь стрелять по старым друзьям?» И в этот момент выстрелил Эйдил. Я словно пружина скрутился, делая полный оборот на 180 градусов, уходя вниз, при этом натягивая тетиву. Над моей головой просвистела стрела, а я отпустил кисточку своего снаряда, которая, за секунду преодолев разделяющее меня с эльфом расстояние, влетела ему в грудь. От попадания стрелы на груди парня появилось массивное красное пятно, а он сам с криком боли сложился вдвое, держась за отбитую грудину. Я же рывком устремился к девушкам, сокращая дистанцию. Стоило мне преодолеть разделяющие нас метры, как я сразу блокировал удар короткого меча Ирды окованной стороной лука, при этом ударяя ногой с разворота в живот Хайлу. «Капкан!» — заорал орк, вскидывая свободную от меча руку. В ту же секунду от Ирды устремилась во всполохе дыма грязно-зеленого цвета сеть. Однако вместо меня в нее угодила Хайла, так как я расплылся в белой дымке, отскакивая назад, оставляя вместо себя только белесый шлейф. Ирда еще только осознавала, что поймала своего товарища, а я уже выпустил стрелу, которая влетела ей в живот, поражая очередную цель. Девушка-орк, загибаясь от боли, разразилась проклятиями, падая на колени, а я уже был рядом с опутанной сетью зверолюдом. Наши взгляды встретились, а через мгновение я просто ударил стрелой, зажатой в руке, в грудь девушки, оставляя красную отметину, после чего рванул дальше в лес. Солнце уже заходило, а значит, испытание вот-вот должно было закончиться, однако вдали слышался топот и треск веток, который ясно давал понять, за мной непрерывно шли по пятам. К моменту, когда последние лучи солнца касались крон деревьев, и начинались сумерки, я настолько углубился в лес, путая следы, что даже перестал чувствовать присутствие инструкторов. Перейдя по бревну лесную речушку, я, как обычно, прислушался к окружающим меня звукам, но не уловил ни одного постороннего шороха. «Ну-у-у-у-у», протянул я, удаляясь от реки в направлении глухого кустарника. Походу, на этом все. Однако стоило мне это произнести, как ближний ко мне кустарник затрещал и заходил ходуном, а мое тело с рассевшимся последним лучом солнца, который ознаменовал конец охоты, затрясло в дикой боли. Кусты же еще больше затрещали, и с диким ревом из кустарника явило себя огромное подобие медведя, а я только и успел, претерпевая жуткую боль и жар во всем теле, натянуть тетиву, целясь в глаза зверя. В ту же секунду пространство дрогнуло, а меня затянуло в открывшуюся за спиной дверь. Все произошло так внезапно и стремительно, отчего как только я коснулся ногами твердой поверхности, то отпустил стрелу в полет, не имея пока возможности видеть. Зрение вернулось внезапно, как и слух, а я, стоя с луком в руках, увидел в дверном проеме ванной комнаты Тиин, слева от которой, пробив плитку и гипсокартон, торчала стрела. Блондинка, пребывая в полном шоке от случившегося, смотрела на меня широко распахнутыми глазами, и то и дело, переводя взгляд на древко стрелы, торчавшей в 30-40 сантиметрах от нее. «Хён», — протянула отстраненно Тиин, — «не хочешь объяснить, что все это значит?» Глава 5. Закон сохранения энергии. «Думаю, ты мне не поверишь, это полный бред», — протянул я, медленно выходя из состояния боевой готовности. Ти поджала губы, смотря на меня изучающим взглядом, словно сканер, после чего коснулась древка стрелы. Ее пальцы сомкнулись на орудии войны, и она с силой выдернула стрелу, с основания которой темно-красными каплями на пол начал падать сок от раздавленных ягод. «Да куда уж бредови!» — выдохнула Ти, смотря на наконечник стрелы. «Рассказывай, давай!» Я, тряхнув головой и повернувшись к раковине, произнес: «Прежде чем я тебе все расскажу», — включил я воду и, зачерпнув ее рукой, умывая слегка лицо, — «скажи, сколько меня не было, сколько не было где?» «Хён, что за вопрос?» — наморщила лоб блондинка. «Если в спальне, не знаю, минут 10-15». Закрыв кран, я под взгляд Ти отправил лук в хранилище, начиная скидывать ремень колчана из-под стрел, после чего и он также исчез в воздухе. «Пошли на кухню», — улыбнулся я блондинке. «Попьем кофе. Я больше месяца его не пил. Там я все и расскажу». Мы сидели больше часа на кухне, где я выпил несколько кружек кофе, ведя рассказ с самого начала. В этот раз, я решил полностью открыться Ти, как самому близкому для меня человеку. Да и чего греха таить, уже скрывать мою тайну становилось невозможно. Когда четвертая кружка кофе была выпита, а рассказ подошел к концу, Ти, сидевшая на стуле напротив меня, поигрывая стрелой в руках, прикусила нижнюю губу, смотря на меня до сих пор находящимся в облачении неофита Намилмылоса. «Это все, или ты еще чего-то недорассказал?» — уперлась она в меня задумчивым взглядом. «Это все», — отодвинул я от себя кружку, выдыхая с облегчением, что, наконец, между нами нет ни малейшего секрета. Блондинка задумчиво перевела взгляд на потолок и произнесла: «То есть получается, у тебя есть система, которая тебя постоянно усиливает?» «Да», — кивнул я головой. «Некая великая пустота заключила с тобой контракт, и ты теперь должен 10 раз пройти задание в неком лабиринте, где время течет по-другому». «Да», — вновь кивнул я, в подтверждение слов блондинки. «Только не 10, а уже 9. «Не суть», — отстраненно произнесла Тиин. «Также ты можешь распознавать предметы и монстров в подземельях», — задумчиво говорила Ти в потолок. «Ага», — подтвердил я слова Тиин. «Получается, за 5 минут, за которые я встала после тебя с кровати и дошла до ванной, ты больше месяца пробыл в этом, как его, Намилмылосе?» — напомнил я название лесного лагеря. «Да, Намилмылосе. Где ты тренировался, чтобы развить какой-то арканум?» «Ну», — протянул я, — «в общих чертах, да». Тиин поджала губы и, окинув меня вопросительным взглядом, произнесла: «Я тебе верю, Хён, но, черт побери, почему ты не сказал мне об этом раньше? А если бы ты не вернулся, а если бы тебя там убили, да мало ли что там могло случиться, Хён? Я понимаю, почему ты не рассказывал всего. Система, которая делает тебя сильнее, когда ты убиваешь монстров в подземелье. Силы, которые недоступны большему количеству воинов Аркана. Открытие отдельных подземелий. Только уже это не только делает тебя угрозой для сложившейся мировой системы, но и подрывает ее краеугольные основы. Чью бы сторону ты ни выбрал, весь остальной мир стал бы для тебя врагами. Я рад, что ты не злишься и не обижаешься на меня», — улыбнулся я с облегчением Тиин. Ти снисходительно улыбнулась, вставая со стула, после чего, подойдя ко мне, нависла надо мной и поцеловала в губы. «Хён, пообещай мне, что между нами больше не будет никаких тайн». Я кивнул. «Обещаю». «Отлично», — слегка отстранилась от меня Ти. «А теперь снимай свою, не знаю, как это назвать даже, рубаху». «Зачем?» — удивленно посмотрел я на блондинку. «А затем, что я хочу убедиться в том, что я не смогу увидеть твою печать контракта». Я ловкими привычными для меня движениями быстро расстегнул ремни на плечах и поясе, а также на левой ключице, после чего снял подобие облегченной кирасы, обнажая раскачанный жилистый торс, который сформировался за время, проведенное в Намилмылосе. Тиин протянула ко мне руку и провела пальцами по синякам, которые украшали большую часть моей груди, задержавшись на левой грудине, где расположилась печать. «Ничего не вижу. Она ведь тут, так ведь?» — слегка повернув голову влево, я посмотрел на круглое клеймо и кивнул. «Да, только чуть выше». «Как она изменилась после твоего возвращения?» — не убирая пальцев, спросила Ти. Я внимательно посмотрел на рисунок, который сейчас выглядел, как и раньше, за малым исключением. Теперь одна из звезд была яркой, а одна из черточек слегка побледнела. «Да, как и раньше, только одна звезда теперь яркая, и походу вновь начался отсчет времени до следующего лабиринта», — описал я, что вижу блондинки. Тиин убрала руку с моей груди, поджав губы. «Хён, а что насчет системы? Она изменилась после возвращения сюда?» Я не смотрел ее еще, удивленно посмотрел я на Ти. «А почему она должна была измениться?» Тиин выдохнула, после чего, пройдя к чайнику, вновь включила его, кипятиться. «Да просто, если взять все, что ты мне рассказал про эту систему, то получается, что изначально она является инкубатором для таких сущностей, как Геон. Если я правильно все поняла, система развивает носителя, как ты сказал, до 100-го уровня, а потом призывает некую сущность с похожими данными, после чего система сама уничтожается. То есть после воплощения сущности система не может работать, или ей этого не дают делать. Тебе изменили систему, но и в этом случае первичную систему удалили, а вторичная система работала на некой искре того, кто пытался тебя убить, а эта непонятная мне великая пустота заставила тебя отдать, в принципе, как я понимаю, ядро системы. К чему ты клонишь?» — Пытался я угнаться за рассуждениями Тиин. Блондинка быстро навела нам по очередной кружке кофе и села на край стола, смотря задумчиво на меня. Я просто пока рассуждаю, Хён. Просто если все сложить воедино, то получается, что после того, как забрали ядро, система должна была вернуться к начальной первичной точке. Но вместо этого, она видоизменилась, оставив только часть прежних функций. К тому же после обнуления твоего уровня, ты практически не потерял в своих показателях, а взамен странным умением пришли новые. Но при этом, в этом твоем намилмылосе, ты не поднял ни одного уровня, но стал быстрее и сильнее без системы, что может значить, что эта система все еще инкубатор, которая считала твои личные силы, загнала их в рамки, и все еще пытается работать по старому алгоритму отдельно от тебя. Я отпил из кружки, непонимающе смотря на Тиин, у которой прямо на лице отражался мыслительный процесс. Возможно даже, что доведя носителя без собственного развития до сотого уровня, система просто потом, удаляясь, делала эти показатели на уровне первичного развития самого властителя, давая ему возможность в дальнейшем начать самостоятельное развитие, становиться сильнее, чем он был в квадрате, а то и кубе. Что значит, что твои показатели навыков – это искусственные показатели, выданные системой, и к настоящему развитию не имеющие ни малейшего отношения. Почему? Только и смог протянуть я. Ну, смотри, тяжело выдохнула Ти. Взять, к примеру, твой показатель ловкости. В системе он был высок, так? Да, 35 единиц, как я помню. Припомнил я число. Вот и суди сам. При таком показателе ты стал быстрее, но делать то, что тебе пришлось делать в намилмылосе, ты не мог. Ловкость, которая дала тебе система, больше похожа на скорость, при которой ты просто опережал своих врагов, но при этом, был ли ты более ловок? Думаю, нет. А при личном развитии без системы, ты развил именно ловкость, которая наложилась на системную скорость и выдала по итогу невероятный показатель, который не уступал младшему инструкторскому составу. Хотя ты, как я поняла, прошел только подготовку к обучению. Вот и получается, что эта система нужна только для того, чтобы подготовить куда более сильный сосуд для этих сущностей и не дать развиваться истинным умениям, так как они на самом деле должны развиваться после. И если я права, то, как только ты доберешься до сотого уровня, система перестанет функционировать. Я как баран смотрел на Ти и думал, что в словах блондинки есть свой резон, о котором я даже никогда не задумывался. Дела, только и смог протянуть я на рассуждение Тиин. Ага, вновь приблизилась ко мне Ти и провела рукой по моим волосам. Думаю, о таком Юн, и тем более Ири пока рано знать. Я кинул. Так, игриво толкнула блондинка мою голову в сторону. Давай марш в душ и переоденься, а то объясняй потом этим двум, почему ты выглядишь как средневековый егерь. Я встал с табуретки и, думая над словами Тиин, взял и прыгнул вверх, делая сальто назад, после чего бесшумно приземлился на полусогнутые ноги. Твою мать! Шарахнулась назад Ти. Никаких ребячеств на кухне. Живо в ванну. Стоя под струями горячей воды, я млел от удовольствия. Мне так не хватало этого в намилмылосе. Ведь там мытье сводилось к тазу, или бочке, которую ты должен был сам набрать, и вода в ней, если не успевала нагреться под лучами солнца, то принимать приходилось водные процедуры холодной водой. А тут чудесное благо цивилизации, под которым я млел. Вскоре я услышал через журчание воды голоса, отчего стал сворачиваться, и уже через 5 минут, чистый и обновленный, я вышел в банном халате из ванной, застав после этого сидящих на кухне Тиин и Эри. Рыжая девчонка выглядела уставшей и потрепанной, однако увидев меня, она радостно улыбнулась. «Хён, я хотела приехать раньше, но эти сволочи меня только недавно отпустили». Сначала словно оправдываясь, а потом уже со злостью закончила говорить Эри. «Ну, наверное, на этом с ними все, прошел я на кухню». «С ними да», зевнула Эри. «Вот только теперь, эти уроды оставили меня ни с чем. Квартиры нет, вещи куда-то пропали. Большая часть накопленных средств ушла на погашение неустойки. Они как узнали, что я ухожу, выкатили мне по полной программе, вплоть до компенсации потерянных вещей в подземелье. Зато отстали», улыбнулся я Эри. «А куда они денутся?» — фыркнула рыжая девчонка, отпив из кружки. «Им сейчас шумиху раздувать и бычить нет смысла. Себе дороже будет. Им же надо народ завлекать, а не мне жизнь усложнять. Обчистили до нитки, и то хорошо. Тиин сказал, что сегодня уже проведет меня по документам в вашем клане». Я посмотрел на Ти, у которой словно под моим взглядом завибрировал телефон. «Хён, покажи Эри вторую комнату, в которой ты ее разместишь, а я пока отвечу на звонок». «Да, Хён», — встала со стула Эри, делая шаг ко мне навстречу. «Пошли». Под начинающийся разговор по телефону мы вышли из кухни, после чего, пройдя с пару метров по коридору, очутились у весьма небольшой, но уютной комнаты, которая была еще не до конца разобрана, но уже имела солидный вид, хоть и бы из-за большого дивана. Стоило нам зайти в комнату, как Эри прижалась ко мне всем телом и произнесла, утыкаясь мне в грудь носом: «Спасибо тебе за все, Хён». Я, приобняв девушку, провел рукой по ее волосам, а она, запрокинув голову вверх, посмотрела на меня уже сонным мутным взглядом. «Я, пожалуй, посплю», — устало зевнула она, после чего, привстав на цыпочки, чмокнула меня в губы и, отстранившись, пошла к дивану. Стоило ей на него лечь, как Эри сразу уснула, накинув на себя лежащий рядом с собой плед. Я же, выйдя из маленькой комнаты, вновь вернулся на кухню, где застал злую и растерянную Тиин. «Что случилось?» — спросил я, застыв в дверном проеме. Ти отложила телефон и произнесла: «Звонили из Федерации. Все главы кланов сегодня должны собраться в их офисе. В городе за эту ночь появилось свыше сотни врат. Их ранги сейчас выясняются, а большая их концентрация в радиусе 10 километров от С-ранговых врат, которые вчера были закрыты тобой. Через час мне надо быть в Федерации Арканов». В 8 утра, когда Тиин вышла из моей квартиры, а я собирался лечь спать и, наконец, отдохнуть, как мне на телефон пришло сообщение от Лиз. Воин С-ранга была немногословна в своем послании, просто написав адрес и приписав слово «жду». Вот и пришлось мне, быстро одевшись, также покинуть дом, после чего поехать на другой конец Сеула на такси, затратив на это свыше 40 минут. Когда я прибыл по адресу, то застал ряд обычных не выделяющихся высоток, в одну из которых мне и было нужно. Зайдя внутрь, я вызвал лифт, а после поднялся на нем до 10 этажа, думая, что этот дом значительно уступает тому, где я проживал. Выйдя на нужном этаже, я прошелся по длинному коридору и, найдя дверь под номером 321, постучал в нее. Пару секунд я просто стоял перед дверью, а потом дверь приоткрылась, и меня буквально втянули внутрь. Когда я очутился в маленькой светлой прихожей, то увидел перед собой Лиз, которая сейчас выглядела совсем по-домашнему. На Аркане С-ранга не было сейчас строгой одежды. Одета Лиз была в белый топ и короткие шорты, а волосы были заделаны в высоко поднятый хвост. «Ну, наконец-то», — в своей манере речи произнесла Лиз Вайк, отчего мне слегка резануло слух. «Еще дольше ты не мог ехать?» Я скривился и молниеносным движением вжал гордость страны в стену. «Это ты не могла еще дальше забраться?» — уперся я взглядом ей точно в глаза, а моя правая рука скользнула по шее вверх, слегка приподнимая подбородок женщины. От моих движений на лице Лиз появилась счастливая улыбка. «Если захочешь, в следующий раз заберусь». Скользнула она руками по моему торсу и сомкнула их на спине, после чего подалась всем телом ко мне и поцеловала в губы. Наш поцелуй не прекращался, а Лиз уже вовсю скользила под моей одеждой руками, а мы медленно, но верно перемещались в комнату. Стоило нам очутиться за пределами прихожей, как Лиз отстранилась и словно специально в своей грубой повелительной манере произнесла: «Живо раздевайся и вставай на колени». Толкнула она меня в грудь. Я отшатнулся на шаг, расстегивая молнии толстовки, и, сняв ее с себя, как и майку, не отводя взгляда от Лиз, швырнула их в сторону. «Мечтай». Расплылся я в улыбке и в секунду был вновь рядом с женщиной, одной рукой схватив ее за волосы, а второй одним резким движением задрав ее топ вверх, оголяя округлости. Наши губы снова слились в страстном поцелуе, а я с силой сжал ее грудь. От моих напористых движений Лиз застонала прямо во время поцелуя, а я, развернувшись на 90 градусов вместе с ней, разжимая пальцы на ее груди, толкнул ее на кровать. Лиз упала на живот, а я уже рывком стягивал с нее шорты, под которыми не оказалось нижнего белья, приподнимая при этом ее попку. «Ах ты!» — полушепотом, полустоном произнесла Лиз, пытаясь подняться на локтях, но я одним движением надавил ладонью между лопатками женщины, вминая ее верхнюю часть тела в кровать. Как только я это сделал, моя свободная рука звонко шлепнула Лиз по упругой ягодице, отчего она издала сладострастный стон, еще выше оттопыривая попку. «Да», — промурлыкала она, расслабляя и выгибая спину. Я же, ловко освободившись от нижней части одежды, еще раз наградил лис шлепком по ягодице, вызывая стоны удовольствия, после чего мы слились в одно целое. Валы удовольствия и возбуждения накрыли меня с головой, отчего я рывком схватил лис за волосы и приподнял ее над кроватью, а она сладострастно застонала, запрокидывая голову назад, сдирая под собой при этом руками одеяло, в которое с силой вцепилась. Моя свободная от волос женщины рука звонко отчеканила шлепок по уже слегка покрасневшей ягодице и скользнула к груди лис, где и сжала ее, заставляя ее еще больше податься на меня. Наши движения становились все агрессивней, а стоны громче, и чем грубее я был, тем громче стонала лис, сотрясаясь то и дело всем телом от удовольствия. В момент, когда я уже не мог больше бороться с накатывающей на меня кульминацией, лис очень быстро завела свою руку за себя и вцепилась пальцами в мое бедро, не давая мне отстраниться, и из последних сил, начиная стонать и, вздрагивая телом, задвигала что было сил бедрами. Последняя волна удовольствия накрыла нас одновременно, оглашая комнату стонами лис, которая так и не дала мне отстраниться в процессе кульминации, после чего мы повалились на кровать, заключаясь в обоюдные объятия. Так мы и лежали на смятой кровати, в небольшой и, видно, наспех прибранной комнате. Лис прижималась к моей груди своим лицом и медленно водила пальцами мне по животу, а я, обнимая ее, смотрел в потолок, где маячило уже подзабытое мной системное табло, которое оповещало меня о поднятии навыка всевидящий взор. «Хён, надо вставать», — с неохотой в голосе протянула лис. «Меня уже скоро могут хватиться. Из-за всех этих событий у нас в клане объявлено наблюдательное положение». «Какое положение?» — удивленно произнес я. «Наблюдательное — это когда за всеми членами клана начинается контроль на взаимодействие с другими кланами. Наши директора боятся, что львы начнут перетягивать наших воинов к себе. Вот мне и пришлось воспользоваться этой квартирой как отелем. Да и совещание в Федерации, наверное, уже кончилось. Так что встаем». Я выпустил из объятий лис, и она, поправив топик, вернула его на место, слезла с кровати. «Хён, в ближайшее время я буду занята, так что звонить не смогу. Наш клан хочет, пока львы ослаблены, захватить лидерство, отчего у меня будет много работы. Да и если слухи о возвращении клана Шакрам, который возвращается из Китая, окажутся правдивы, то свободного времени совсем не будет». Я встал с кровати и, подняв с пола одежду, начал одеваться. «Я понимаю», — протянул я, натягивая штаны. «Будь осторожна, лис», которая уже успела надеть черные джинсы и сейчас застегивала лифчик, повернулась ко мне, улыбаясь. «Это мои слова», — поправила она бретельки, после чего потянулась за блузкой. «Хотя, глядя на тебя, и не скажешь, что ты низший аркан, Хён. После последнего подземелья ты словно неуловимо внутренне изменился. Моя сила аркана словно реагирует на это, хотя раньше такого странного мимолетного чувства не было. Может, ты влюбляешься?» — улыбнулся я лис, уходя со странной темы. «Уже давно», — подмигнула она мне и начала застегивать блузку, а на тумбочке в это время завибрировал телефон. «Черт, вот не могли чуть позднее опомниться. Хён, давай быстрее». Взяла телефон лис и, ответив на звонок, скрылась в прихожей. Через 10 минут мы покинули квартиру по отдельности и даже вышли разными выходами, и именно мне досталась пожарная лестница, которая кончалась на высоте второго этажа. Спрыгнув вниз, я засунул руку в карман и достал свой мобильник, где на экране виднелось сообщение от Тин. «Хён, нам навязали 5 рейдов в подземелье». Глава 6. День перед рейдом. Пройдя между несколькими домами, я очутился на оживленной улице, где, отойдя к ближайшему магазинчику, вызвал себе такси. В моей голове сейчас крутились мысли о грядущих переменах в городе, а также недавний разговор с Ти. Если хотя бы часть доводов Тин были правдивы, то получалось, что до того, как я вновь попаду в лабиринт, я должен как можно выше поднять уровень системы. Однако в обычных подземельях это мне не светило от слова совсем. Даже подземелья уровнем В теперь давали мне не такой быстрой прокачки, как раньше. Да и попасть в эти данжи с нынешним уровнем нашего клана было нереально, а если и реально, то только прицепом более сильного клана. На фоне всего этого, у меня оставался только один вариант быстро поднять уровни системы, и это были карты подземелий. Вот только и в них были свои нюансы. Если красная карта просто генерировали ту же сложность, что и сам данж, то мне светило системное подземелье не выше уровня D, что сводило на нет продуктивность рейда. А вот черная карта, напротив, могла выдать просто адское по своей сложности подземелье, которое я просто не смогу пройти, чем также просто просру карту, а также и все, что может дать за прохождение система. Такси не заставило себя долго ждать, отчего я уже через пару минут была на месте, а я залез в машину, и она тронулась с места. Однако домой я не поехал, а через 20 минут вышел из такси у оружейной лавки мистера Ло. Однако сразу в магазинчик я не пошел. Завернув за угол дома, я углубился в узкую подворотню и, скрывшись за мусорными баками, сняв с себя толстовку, призвал короткий меч пчелиного стража. Когда меч появился у меня в руках, я завернул его в одежду и отправился обратно, уже через минуту входя внутрь магазина под звук дверного колокольчика. Стоя за витриной, на меня поднял глаза, оторвавшись от экрана смартфона, средних лет мужчина и, окинув меня взглядом, чуть слышно поздоровался. «Здравствуйте», — сошел я со ступенек. «Могу я увидеть мистера Ло?» Продавец, которого я видел в первый раз в этом месте, еще раз окинул меня взглядом, после чего произнес: «Мистер Ло, сейчас с клиентом». Он просил не беспокоить его. «Как он завершит встречу, я сообщу, что его ожидают». «Спасибо», — кивнул я на слова мужчины в черной рубашке и сделал шаг к стендам с оружием. Около получаса я рассматривал орудия войны и понял, что в почете у продавцов и покупателей прибывают мечи, топоры и скипетры, а также посохи. Кинжалов было куда меньше, а вот луков и копий с алебардами того меньше. На фоне основного товара, это оружие выглядело больше частью интерьера и антуража, нежели продаваемого товара. Осмотрев все полки и стеллажи, я нашел только один лук и парочку копий да алебард. «Хён», — раздался со спины голос Шона, — «рад видеть вас во здравии, особенно в свете минувших событий. Давно ожидаешь?» Я повернулся на голос и увидел неизменно одетого в строгий костюм тройка пожилого мужчину, который по-дружески улыбался мне. «Добрый день», — ответил я улыбкой на улыбку. «Да в принципе недолго». «Это хорошо. Давай пройдем в мой кабинет, и там уже спокойно поговорим за кружечкой чаю». Я кивнул, Алло браво развернулся и повел меня вглубь магазина. Когда мы оказались за закрытой дверью, Шон, как обычно, первым делом поставил разогреваться чайник, а я сел в кресло перед его письменным столом. «Вижу, ты, Хён, пришел не с пустыми руками. Интересно, что на этот раз ты мне покажешь?» С двумя кружками в руках повернулся ко мне пожилой мужчина. «Да вы правы», — развернул я меч и положил его на стол. Мистер Ло кинул на оружие беглый взгляд, после чего положил на стол кружки и, взяв перчатки, одел их на руки. «Ну, посмотрим», — провел он пальцами по мечу. «Очень интересный экземпляр», — прикусил губу Шон. «Конечно, ядовитые клинки не так востребованы, как стихийные, но сам меч достойный. На продажу?» — перевел он взгляд с лезвия меча на меня. «Да», — подтвердил я слова мистера Ло. «Думаю, его можно будет продать по хорошей цене. Пока не знаю, насколько хороший, однако не меньше, чем предыдущий скипетр. Я забираю?» Я кивнул, и в этот момент отключился вскипевший чайник. Шон быстро достал большой бархатный лоскут из-под стола и, завернув в него меч, бережно убрал его куда-то под стол. «Как продам, сразу дам знать», — улыбнулся мне Ло, переключаясь на заваривание чая. «Хорошо», — спокойно произнес я. «Мистер Ло, Хён, право слово, для тебя просто Шон, мы же не посторонние люди», — в строго игривой манере прервал мои слова пожилой мужчина. «Вы правы», — улыбнулся я. «Так вот, Шон, я пока вас ожидал, заметил, что на витринах практически нет луков и колющего оружия. Неужели все раскупили?» Мистер Ло поставил заварочный чайник на свой рабочий стол и, слегка скривившись, ответил: «Напротив, Хён, древковое оружие никто не покупает, за малым исключением, а про стрелковое оружие я вообще молчу. Из-за такого спроса мы видим вот такое предложение. Но почему так?» — опешил я, вспоминая тренировочный лагерь. «Реалии мира трактуют свои правила игры, Хён», — стал разливать чай по кружкам Шон. «Видишь ли, такие типы оружия куда сложнее в освоении, а лук и вовсе требует от владельца не только знаний, с какой стороны его держать и как накладывать стрелу на тетиву, но и хорошей меткости, скорости и немалой ловкости. С мечом, булавой и топором все куда легче. Проще освоить, легче драться. В самом начале, конечно, как я знаю, были арканы, которые использовали и копья, и луки, но с популяризацией арканов новые воины не желают осваивать сложное оружие. Куда проще надеть красивые латы, взять в руки сверкающий меч и представь в образе могучего рыцаря на глянцевой обложке. Твой чай, — протянул Шон мне кружку, от которой шел пар. Я принял кружку и произнес: «Спасибо, но ведь и владению мечом тоже нужно учиться, а это тоже непростое занятие». Ло улыбнулся, садясь в свое кресло. «Ну, базовый курс так точно проходит. Однако, скорее всего, дальше этого многие не заходят. Тут все зависит от самого аркана. В основном все помешаны на сильном артефакте в руках, до поднятия ранга или хотя бы силы в пределах своего потолка. Не забывай, ценится ранг и навык, который дал пробудившийся аркан, а не твое умение фехтовать или драться голыми руками. Это дело вторичное для нынешних арканов. Сам посуди, какой смысл изнурять себя долгими тренировками, если ты и так сильнее и быстрее обычного человека, а твой удар, к примеру, может проломить стену, не причинив вреда кулаку». Я отпил из кружки ароматного ягодного чая и только поджал губы, осмысливая слова старого оценщика. «Кстати, Хён, ваш клан получил назначение от Федерации?» — отложил в сторону свою кружку Ло. «Да, целых 5 назначений», — выдохнул я. «Не мудрено», — хмыкнул Шон. «Свыше 100 врат открылись одновременно за одну ночь, а это не считая тех, которые уже были открыты и ждали зачистки. Мы с тобой наблюдаем воочию удивительный феномен, Хён. Наверное, такой же, как феномен возникновения врат». Я вопросительно поднял одну бровь, чем вызвал легкое недоумение, а после — улыбку на лице Шона. «Ох, я и забыл, что ты, Хён, практически сразу после пробуждения попал в блок 24, а не на курсы пробужденных. Феномен врат. Этот термин ввели через 10 лет после появления первого подземелья. Суть этого термина в том, что врата образуются только на заселенной людьми территории. По-простому, только в городах. Свыше 10 лет ушло, чтобы выяснить это. Правда, сейчас я бы дополнил формулировку. Чем? Старался я успеть за получаемой информацией. За 5 десятилетий многое поменялось, Хён, — откинулся на спинку кресла Ло. Сейчас, смотря на всю картину в целом, я бы сказал, что чем больше в одном месте арканов, и чем больше они добывают ресурсов, тем больше в этой области открывается врат. К примеру, в Мактха подземелья открываются 2-3 раза в месяц, и не выше Д-ранга, а на его территории располагается всего 2 небольших клана. То есть в пустыне или в море врата не могут открыться? — удивленно протянул я. — В пустыне, — хохотнул Шон. — Они даже в поселках не открываются. Взять даже Асан. Там нет штаб-квартир кланов, как и самих арканов. Городок хоть и небольшой, но многолюдный. Так там ни разу врата не открывались за последние 7 лет. Дальше наш разговор скатился к обсуждению обыденных тем и сплетен про кланы, а также про Южный Лев, который в последнем подземелье потерял практически все, что возводил последние десятилетия. Когда я уже собрался уходить и, встав из кресла, делая шаг к двери, мистер Ло произнес: «Да, кстати, Хён, если потребуется, я могу подыскать тебе лук». Я остановился и, повернувшись в полоборота, удивленно посмотрел на пожилого мужчину. «Шон, а почему вы думаете, что он мне нужен?» — «Твои ладони и пальцы, Хён», — взглядом указал он мне на мои руки. «Мозоли и стертости явно говорят об использовании этого редкого и недооцененного оружия». Когда я вышел из лавки мистера Ло, уже была вторая половина дня. Достав смартфон, я вызвал такси, после чего, постояв всего минуту на оживленной улице, отправился в обратный путь в свою квартиру. Пока я ехал по улицам Сеула, я все думал про слова Шона об арканах и их быте как воинов. Действительно, вспоминая все рейды в подземелья, я припоминал, как дрались те, кто пробудил силу аркана. В строю их тактика и навыки были неплохи, но стоило этому самому построению развалиться, как начиналась суета и нелепые ошибки. Получалось, что на самом деле большинство арканов грешило тренировками и выезжали на пробужденной силе. Да и если подумать, перед рейдами всегда выяснялся уровень подземелья, и воины в него всегда входили с перевесом сил в свою сторону. Если врата сыли в ранга, то набирали больше народу с таким же пробуждением и выше, а то и объединялись с дружественным кланом. По итогу получалось, что спасители мира от монстров всегда брали подземелья числом и грубой превосходящей силой. Когда я, наконец, оказался у своего дома, то, все еще пребывая в своих мыслях, не заметил, как миновал холл и доехал на лифте до своего этажа, где неспешно дошел до приоткрытой входной двери. Сердце ёкнуло, а в кровь тут же поступил выброс адреналина, отчего я словно тень скользнул в прихожую, где через дверной проем, который вел в зал, увидел стоявшую спиной ко мне Тиин, которая, не скупясь на выражение, кого-то отчитывала. «Вы только посмотрите, что вы тут устроили. Сейчас вы обе берете тряпки и идете оттирать кухню и коридор, а также комнаты, и приведите себя в порядок. Одна как привидение, а вторая как кикимора из болота». «Хён», внезапно обернулась Тиэн на меня, словно почувствовав мой взгляд. «Хён», вскрикнула, как я понял по голосу Юн, из глубины комнаты. «И что тут происходит?» Поджал я губы, смотря на Тиэн, только начиная замечать белые следы на полу и лужицы воды. «Небольшой инцидент», скривилась слегка Ти. «Девушки поначалу друг друга не поняли и на фоне этого повздорили. Но они сейчас все уберут. Ведь так», не оборачиваясь обратно в комнату, властно произнесла блондинка.